Глава третья. Каймакам и его супруга. Каймакам боялся сквозняков и свежего воздуха. Даже летом, в самые жаркие и душные ночи, укладываясь в постель, он предварительно закрывал все окна, надевал на голову, а также и повязывал поверх бумазейного халата шерстяной кушак. Если же он забывал надеть шапочку или закрыть окно, то потом несколько дней чихал и кашлял. Такая привычка выработалась у него за 25 лет службы в сырых и малярийных уездах. Правда, была и другая, не менее веская причина держать окна на запоре. Уже почти 20 лет супруга господина Каймакама болела. А нынче это просто удивительно. Он чувствовал себя великолепно, хотя всю ночь провел на улице, и более того, некоторое время, пока ему перевязывали раны, оставался в чем мать родила. Никакого недомогания он не испытывал и даже, наоборот, ощущал во всем теле непривычную бодрость. Городок еще спал. На улицах не было ни души. Начало светать. Туман над равниной поднимался все выше. Из-под него точно переводные картинки, сверкая яркими влажными красками, появились окрестные поля и горы, казавшиеся в этот ранний час удивительно близкими. Халиль Хильми Эфенди был уроженцем Бейкоза, пригорода Стамбула. Он любил вспоминать те далекие времена, когда ему было лет 15-16, и он рано по утрам вместе с товарищами ходил в рощу Абрахам-Паши. Однажды лунной ночью они взобрались на гору пророка Юши, встречали там рассвет и рассказывали друг другу о своих возлюбленных. Примечание. Юша. Турецкое имя библейского пророка Иосифа. На азиатском берегу Босфора около Бейкоза есть гора, на которой, по мусульманскому преданию, находится могила пророка Юши. По другой, византийской легенде, там был похоронен Геркулес. Конец примечания. А потом, крепко взявшись за руки, со слезами на глазах поклялись приходить каждый год на эту гору. Детство. Конечно, детство. Улыбаясь своим воспоминаниям, Халиль Хильми Эфенди испытывал щемящую грусть. И бороду его, недавно влажную от росы, теперь оросили слезы. Эх, пропади все пропадом. После чая Хуршит хотел было предложить Каймакаму немного хлеба с сыром, но, увидев, что тот закрыл глаза, передумал. В саду соседнего дома, выходившего на площадь, пробовал свой голос соловей. Его трели напоминали Каймакаму о колокольчиках девушки-болгарки. Во время танца Халиля Хильми Эфенди поразила одна ее удивительно грациозная поза. Девушка вдруг застывала на месте, подобно парящей в воздухе птице, раскинув обнаженные руки, закрыв глаза и точно прислушиваясь к далекому голосу. В эту минуту танцовщица словно переставала дышать, и тогда казалось, будто от плеч ее к запястью, по гладкой коже, как по мрамору, тихо струится прозрачная вода. А колокольчики дрожали нежным звоном на ее недвижных пальцах. Видимо, соловей этой ночью был настроен романтично и не раз начинал свои трели. Иначе чем же объяснить то, что, очнувшись после обморока, Хельми Эфенди вспомнил звон колокольчиков? Впрочем, был ли то обморок? Может быть, окружающие думали, что Каймакам лишился чувств? На самом же деле Он всего лишь был